Только не слишком переусердствуйте с пользованием. Не переживайте, мистер Берида, я прослежу. А что делать с младенцем? Убить лучше на ее же глазах, прорычал тот. О, удивленно вскинул редкие кустики бровей Яр. Вы поражаете меня своей кровожадностью. Но это правильное решение. Довести в сохранности младенца не получится. Младенцы кричат, от них слишком много шума. За ребенка мы возьмем чисто символическую сумму в 500 таларов. Можно ассигнациями. Профессиональная этика, знаете ли, немного смущенно пояснил наемник и решительно добавил. Итак, мистер Берида, с вас 5500 таларов, и мы будем считать, что заказ взят. Расчет состоялся незамедлительно, хоть и не без душевных мук со стороны нанимателя. Месть убийцы сына оказалась весьма накладным предприятием, но она того стоила. Комическая парочка всегда сполна отрабатывала заказы и славилась в определенных кругах своей предприимчивостью и, как бы это сказать, поточнее, фантазией. Джейвидж едва сдержал рвущийся из глотки зевок, свидетельствующий, по словам Кайра Финн-Скотта, о недостатке кислорода в тканях мозга. Так откуда же достаток будет, если лорды-советники все выдышали? Красная кехтанская пыль на лице, омерзительный запах разложения, привкус тухлой воды во рту, похоже на массированную атаку на все органы чувств одновременно. Глаза все время слезятся, тело чешется от пота и укусов блох, и каждая ранка моментально воспаляется, сочится гноем и печет огнем. Он еще не знает, что эта война станет последней. Он не спит по нескольку суток подряд без всякого ущерба для здоровья. Он терпит жажду и жару, как прирожденный кехтанец. Ничего не берет маршала Джейвиджа. Ему плевать на сломанную ногу и легкую контузию. Заговоренный, суеверно шепчутся солдаты на привалах. А он смотрит на синее небо и красные скалы. Он вдыхает полной грудью горячий ветер, и в его голове настойчиво звучит: «Эта земля должна быть нашей, только нашей». И он без конца повторяет это перед каждым сражением. «Эта земля станет нашей, нашей». «Решение об отправке эскадры преждевременное и крайне необдуманное с точки зрения наших взаимоотношений с Шиэтрой. Как вы думаете, отреагирует его великокняжеское высочество на сей решительный демарш? Я полагаю, натравит Кардейл на Виндру. И мы получим очередную войну», – вещал советник Киидла, самый большой зануда в совете. Его гнусавый голос винчивался Росу в уши, словно коловорот, но канцлер парировал выпад довольно удачно. «А про плановые совместные маневры, которые мы регулярно проводим в это время года, в Виндрийском Междуречии вы уже забыли? При выборе сроков отправки был учтен и этот фактор. Виндра, по крайней мере, не должна никак пострадать». «И все же шиэтранцы будут в ярости и обязательно попытаются ответить аналогичным же образом. Хотите, чтобы они прислали свою эскадру в Малир?» «Скорее всего, так оно и будет. Самый простой и дешевый способ подтолкнуть Эллор к небольшому парламентскому кризису. Представляю, какой в этом случае здесь поднимется вой». «Насколько мне известно, эрраский флот никуда не делся. Никто не собирается снимать пушки с броненосца Неистового. Никто не планирует списывать на берег моряков целыми командами. У вас какое-то превратное впечатление от боеготовности эллорской армии и флота», — ядовито фыркнул Джейвидж, передавая Гутторну возможность славно поругаться с советником. А пока они перекидывались обвинениями в трусости и пораженчестве и желании нагреть руки на заведомой авантюре, у Роса появилась минутка, чтобы перевести дыхание и собраться с мыслями. Так или иначе, но не согласиться с основным доводом оппонента он не мог. Но Шиэтре придется что-то сунуть в пасть, что-нибудь такое вкусное. Это основное правило, единое для всего мироздания. Если где-то убыло, то в другом месте обязан быть прибыток. И неважно, где именно блюдется сей универсальный закон – в научном эксперименте, на металлургическом заводе, в паровом котле локомотива или в таких сложных империях, как внешняя политика. Ущипнув Шиэтру в области Ганакского пролива, надо дать ей утешиться в другом, скажем, понизив пошлины на ввозимые из Великого княжества товары. На эту тему Джейвиджу предстояло думать, пока эскадра Гуторна будет готовиться к отплытию, то бишь еще 3 декады кряду. Времени должно хватить. Скандал в зале заседаний поднял общий градус напряженной атмосферы. И когда советники перешли к чисто финансовым вопросам, она стала невыносимой. Тут уже никто не стеснялся с формулировками, и определение расточительства было самым мягким. Флотских огульно обвиняли в завышении смет, правительство в непрофессионализме, а самого канцлера в злом умысле. «Это сговор с армейской верхушкой», – вопил Бризлин. «Очередная попытка установить диктатуру, приход к реальной власти военных». «Великий Лэ, хоть глоток воды», – мысленно взмолился Рос, расстегивая верхнюю пуговицу воротника дрожащими пальцами. «Да где это видано, чтобы великая страна отказывалась продемонстрировать остальному миру свое могущество?» – хрипло воскликнул он. «Эль-Лор должен укреплять свое влияние на всех 3 континентах, расширять связи с самыми отдаленными государствами, потому что если этого не будем делать мы, то туда придет Шиэтра, а со временем и Магалийцы». Не хотелось работать на одних патриотических лозунгах, но иного выхода у Росса не осталось. Надо долбить в одну точку, пока здравую идею и правильное начинание не заболтали профессиональные горлопаны до полной утраты разумности доводов с обеих сторон. Этого в принципе допустить нельзя. Вот чего Джейвидж не любил, это толкать дешевки, предназначенные вовсе не для парламентской трибуны, а для митинга какого-нибудь оголтелого вождя радикальной партии, состоящей из него самого, 2 его любовниц, нескольких собутыльников и парочки наивных дурачков, привлеченных откровенной демагогией. Но отступать было некуда. Росс собрал последние силы и продолжил свою обличительную речь, до тошноты стыдясь самого себя, не сумевшего убедить совет разумными и прагматичными доводами. Пользоваться примитивной пропагандистской агиткой разве это не омерзительно? «Величие Эллора! Вот о чем должно думать! А вовсе не о несчастных тысячах!» Тьфу, проклятие, гадость какая! Даже вкус во рту был дерьмовый. Как там говорят в Моголии, хотел соблазнить юную девственницу, а пришлось довольствоваться портовой шлюхой. В такие моменты Джейвидж ненавидел себя, пунцового, выкрикивающего всякую ура-патриотическую чушь с выпученными глазами. На поле боя он никогда не опускался до такого. Там слова одобрения приходили сами и зачастую становились единственным утешением и поддержкой для тысяч солдат. А тут Рос даже отчета не отдавал себе в том, что молол язык. «Слава Всетворцу, не видит меня Фейм сейчас», – думалось ему. «Она бы точно не одобрила, хотя и судить не стала бы. Повезло лорду-канцлеру с женой, просто повезло и все. Когда с женщиной можно обсуждать политику на равных, это дорогого стоит, честное слово». Нет, Рос не уподоблялся тем лордам, которые в постели с супругой выбалтывают государственные секреты. Но к суждениям Феймрил он всегда прислушивался. Последний месяц беременности, когда профессор полностью запретил всякие интимные отношения, они обнаружили, что занимательнее искусных ласк могут быть только политические дискуссии. Охранников, по всей видимости, страшно забавлял лорд Джейвидж, бегающий в одной ночной сорочке посреди ночи из спальни в библиотеку и обратно с книгами по истории. А что делать, если срочно требуется процитировать какого-то малоизвестного классика в качестве решающего аргумента? Но светить голой задницей перед охраной не так постыдно, как распинаться для 200 упрямых ослов в мантиях. Поистине неимоверными усилиями канцлер довел дело до решающего голосования и, к видимому невооруженным взглядом облегчению, получил необходимые 2/3 голосов. К этому моменту рубашка Росса насквозь пропиталась потом, язык покрылся сухой коркой, а перед глазами мельтешили огненные мушки. Когда в раскрытый в крики рот влетела муха, Росс просто раскусил негодяйку пополам и выплюнул на землю. Какая брезгливость, когда мухи разной масти и размера тут везде. Роятся целыми тучами над головами людей и животных, ползают по лицам мертвецов, залезают под одежду, какое-то мушиное царство.